Часть третья. Разрушение. Глава первая. Дезертир. Меня разбудил Януш. Легонько потряс за плечо, сказал: «Дима, вставай». Его тихий голос словно прошил сон, соединяя воедино разноцветные лоскутки сновидений, тонкой нитью выдергивая меня из ночи в утро. «Дима». Я приподнялся на кровати, оглядывая помещение. «Нам, мальчишкам, дали одну большую комнату. Наверное, чтобы мы могли не бояться предательства и спокойно выспаться. Что ни говори, а французы с четвертого острова нравились мне все больше». «Все еще спят?» «Да», — улыбаясь, протянул Януш. «Спят». Тимур лежал, завернувшись в одеяло и прижимаясь к стене. Том растянулся чуть ли не поперек кровати, уронив на пол тонкую руку. Время от времени его пальцы зябко отдергивались от холодного пола, а через минуту снова медленно распрямлялись, касаясь камня. «Подъем!» — с неохотой вылезая из-под одеяла, произнес я. Дверь в нашу комнату выглядела более чем забавно. В толстые стальные петли, когда-то предназначавшиеся для засова, был вставлен один из тимуровских мечей. Меч был поставлен надежно, клинок оставался металлическим даже для меня. Пока ребята, позевывая, выбирались из кровати, я подошел к окну. Честно говоря, после нашего острова с его выгоревшей травой и чахлым кустарником зрелище было фантастическим. Нас поселили в комнате, занимающей один из верхних этажей главной башни замка. Но даже здесь вид из окна заслоняли деревья. Я осторожно раскрыл створки, и на подоконник мягко опустилась гибкая зеленая ветка. Сквозь листву голубело море. «Черт, ну и воздух у них!» — раздался из-за спины обиженный голос Тимура. «Надо попросить взаймы пару кубометров». «Ага, идея. В мешок засунем», — поддержал я. По узкой винтовой лестнице, буравящей башню сверху донизу, мы спустились в крепость. Идти можно было только гуськом, и первым без споров пошел Тимур. Я двигался следом, задевая плечами неровные каменные стены. В сочащемся из узких бойниц свете поблескивали рукояти его закинутых за спину мечей. Интересно, кем стал бы Тимур? То есть нет. Интересно, кем станет на земле его двойник и чем занимается сейчас? А чем занимаюсь я сам? До боли закусив губы, я вышел в светлый просторный коридор, ведущий к трапезной. Планировка наших замков, хоть и различалась в деталях, но сохраняла какие-то общие черты. Ориентироваться было несложно. Мы проснулись как раз к завтраку. Девчонки доставали из шкафа продукты, и я мимоходом отметил, что система снабжения у нас одинаковая. Даже шкаф, в который каждую ночь телепортировались продукты, казался точной копией нашего. Инга на правах гости в сервировке стола не участвовала. Она болтала с Сергеем. Рядом стояли еще трое ребят, бросившие на нас быстрые и осторожные взгляды. Правильно. Оставить остров в нашем распоряжении было бы неосмотрительно. Четверо в замке, а остальные отправились охранять мосты. Остальные? Вшестером три моста. Но двоим бойцам удерживать мост в течение суток невозможно. Я немного растерялся. От нас то ли утаили важный секрет, то ли мы сами на что-то не обратили внимания. Сергей приветственно махнул рукой, я машинально ответил. Рассевшись за столом и с аппетитом завтракая, мы вели какой-то пустяшный разговор. Я с любопытством следил за Янушем, тот опять прилип к Маруку, потом поймал вопросительный взгляд Инги и не выдержал. «Сережка, вы дежурите на мостах по двое?» Он недоуменно посмотрел на своих друзей, пожал плечами и вдруг сообразил, в чем дело. «Нет, у нас только два моста. Третий взорван, давно уже». Мост вовсе не был мраморным. Когда, опустившись на колени, я подполз к неровному, словно обгрызенному краю моста, передо мной открылась странная картина. На изломе розовый мрамор оказался пупырчатым, слепленным из крошечных серых шариков. Больше всего это напоминало сломанный пенопласт. Но когда я постучал о мрамор мечом, звук оказался глухим, тяжелым, вполне каменным. «Говорят, это было вскоре после войны», — сказал Сергей. Кто-то попал на остров, сидя на ящике снарядов. И мост не пытались ремонтировать? Пришельцы? Нет. Я посмотрел вниз, и мне показалось, что сквозь далекую голубоватую дымку воды просвечивают розово-серые каменные глыбы. Да, здорово устроились ребята, ничего не скажешь. И остров у них как игрушка, и сражаться меньше, чем нам. До вражеской половинки моста, принадлежащей шестому острову, 20 метров, не допрыгнешь. Тогда на островах было много оружия. Те ребята, кто попадал сюда из Европы, особенно из Франции, Германии, России, часто оказывались вооруженными. У нас на одной из стен замка остались следы от пуль. И пришельцы не вмешивались. Сережка подошел к самому краю моста, задумчиво посмотрел вниз. Насколько я знаю, нет. Все кончилось само собой, вместе с запасом патронов. «Так зачем же мы им нужны?» – спросил я. «Если им плевать на все, что мы делаем?» Никто не ответил. Ребята и наши из четвертого острова стояли у перил моста. Зрелище было не для слабонервных. Давний взрыв порядочно повредил ограждение. «Иногда мне кажется, — тихо сказал Сергей, — что о нас забыли. Отплыть от острова мы решили после обеда. Я побродил по лесу с Тимуром и маленьким Андре в качестве провожатого. Не удержавшись от искушения, набрал полный карман крошечных с вишню плодов какого-то незнакомого дерева. Сомнительно, что они смогут прорасти в песчаной почве нашего острова, но чем черт не шутит? Плоды были несъедобными, но зато дерево цвело изумительно красивыми розовыми цветами. Я потянулся было, чтобы отломить ветку для Инги, но засмущался. Тимур, орудуя мечом, срезал несколько тонких молодых деревьев, разъяснил. «Буду делать лук». Я с сомнением пожал плечами. «Лук сделать нетрудно, а вот откуда взять стрелы? Короткие арбалетные не подойдут. А для самодельных необходимы наконечники. Разве что устроить кузницу и самим их выковывать». Мы вернули их к замку, не ожидая никакого подвоха. Дул подходящий ветер, и нас удерживал на острове только желание пообедать. Неприятности ждали нас на берегу перед замком. Для разнообразия они приняли облик Януша и Инги. У Януша был смущенный растерянный вид, а у Инги обиженно грустный. Метрах в 10 стоял, прислонившись к дереву, Марек. При нашем приближении Януш начал что-то быстро говорить Инге, а та, не глядя на него, кивнула. «Ребята», — без предисловий начала она, — «у нас есть отличная идея, как укрепить конфедерацию на острове». Голос у Инги был не слишком-то восторженным. «Надо оставить на острове нашего, посла». Секунду я обдумывал услышанное, потом спросил. «Послом, конечно, будет Януш?» Тимур тоже сообразил, в чем дело. «Януш, мне это не нравится», — поглядывая на Марека, заявил он. «Смахивает на дезертирство». «Послушайте», — запинаясь, начал кандидат в послы. «Слушаю», — миролюбиво сказал Тимур. «Учти». «Я не Инга, на жалость не возьмешь». Януш замолчал, потом сел на землю и уткнулся лицом в колени. Его латаная и перелатанная футболка выбилась из джинсов, открывая загорелую спину. Вдоль поясницы тянулся длинный рубец. «Держать тебя мы не будем, да и не можем», — сказал я. «Решай». «Ребята, пустите», — выдавил Януш. «Ну ладно, встретил земляка, я понимаю». Может, поляков всего-то 2 на все острова. А почему он не хочет плыть с нами? Ледяным голосом произнес Тимур. Он не может, тихо сказал Януш. Не может, эхом откликнулась Инга. Дима, Тимур, это правда. Я посмотрел на Марка, настороженно поглядывающего на нас. Светловолосый здоровяк, ровесник Криса. Вот оно что. Давай назначим Януша послом, Тим, если так сильно хочет. Тимур презрительно обвел нас взглядом и пошел к шлюпке. Мне было не по себе. Опять столкнулись две правды, две позиции. Прав Тимур, уход опытного бойца ослабит наш остров. И Януша, встретившего земляка, понять можно. Кто-то мягко дотронулся до моего плеча, и я обернулся. К нам подошли Сергей и Том. В руках у нашего капитана была скрученная в трубку карта островов. «Я вам дорисовал немножко». «То, что точно знаю», — дружелюбно улыбаясь, сказал Сергей. И написал характеристику каждого острова. Я кивнул и сообщил. «Сергей, у нас такое дело. Януш хочет остаться на вашем острове. Разрешите?» Он не особенно удивился, кивнул. «Да, пожалуйста, не обидим». «Это он из-за Марека?» «Конечно». Я невольно опустил глаза. Что ни говори, а уход Януша можно было расценить как обиду. «Сергей, ты не знаешь, а поляков на островах много?» «Не очень. Тут какая-то сложная система отбора. Чем больше страна, тем больше ребят попадает из нее на острова. Но еще играет роль уровень развития. Из Японии, например, 3 или 4 острова больше, чем из Китая или Индии. Странная система. У меня мелькнула смутная полуосознанная мысль. Ладно, потом. Я повернулся к Янушу. Ян, вставай. Пошли на званый обед в честь первого посла на 40 островах. На 4-м острове дежурные приходили обедать в замок. Мы смогли попрощаться со всеми церемонно, с каждым отдельно. Ингу мальчишки стали дружно чмокать в руку. Я так и не понял, всерьез они это делают или придуриваются. Судя по невозмутимо снисходительному лицу Инги, она такое прощание принимала как должное. А вот с Янушем мы попрощались по-разному. Том, воспринявший случившееся как норму, что-то весело и непонятно сказал ему. Инга вяло махнула рукой и ушла на нос к Дерзкого. Тимур прошел мимо, словно и не заметил. Я пожал руку и сказал, пытаясь пошутить. «Ладно, Ян, если что, плыви обратно». Януш часто-часто закивал. На мгновение мне показалось, что он сейчас прыгнет в шлюпку. Показалось. Мальчишки помогли нам сдвинуть шлюпку с песка. Мокрые до пояс, мы с Тимуром забрались в закачавшуюся на волнах посудину и принялись ставить парус. Шлюпка неохотно заскользила по воде. Высокий берег острова прикрывал нас от ветра. «До свидания!» — крикнул вслед Сергей. «Мы пойдем навстречу!» Януш молчал. Он стоял рядом с Мареком, который держал за руку одну из датчанок. Хельгу, кажется. «Домой хочу», — неожиданно сказал Тимур. «Ребята, как все надоело!» Инга подошла к нам на корму. Уселась по-турецки на палубе, грустно посмотрела на нас. «Дом еще далеко, Тимур. Надо победить пришельцев». Тимур отвернулся, тоскливо сказал. «Я не о том доме, Инга, а о нашем острове».